Пусть говорят пророки. Религиозная обрядность в сопоставлении с духовной реальностью. Захария. Спустя 2 года после серии 8 ночных видений и символического коронования первосвященника, вновь было слово Господне к Захарии, в 4-й год царя Дарии, 7 глава, 1 стих. Положение улучшилось, хотя стены Иерусалима все еще были разрушены. Царский указ царя Дария преодолел оппозицию восстановления храма. Со многими указаниями на продолжающееся улучшение и благосостояние возник вопрос. Должны ли продолжать праздновать национальные дни поста, отмечающие разрушение храма и начало 70-летнего пленения? Представители из Вифиля прибыли в Иерусалим. Захария записал. И спросить у священников и у пророков, плакать ли мне в 5-й месяц и поститься, как я делал это уже много лет, 7 глава, 3 стих. 4 таких обряда упомянуты в Захарии. Пост 4-го месяца и пост 5-го, и пост 7-го, и пост 9-го, 8 глава, 19 стих. Дав ответ на этот вопрос, Господь говорит о гораздо большей нужде. Божий ответ в 7 и 8 главах делится на 2 большие части с 2 подразделениями в каждой части. Все 4 начинаются выражением «И было ко мне слово Господа Саваофа» 7 глава 4 и 8 стих и 8 глава 1 и 18 стих. Первая часть представляет необходимую отрицательную тему. В сущности, это призыв к покаянию. Вторая часть – положительная нота. Она говорит об утешении и о будущем благословении и славе, которые придут на Израиля. В первом подразделении первой части Господь говорит, «Скажи всему народу и священникам так, когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите и не для себя вы пьете?» 7 глава, 5 и 6 стихи. Бог Израиля отвергает неправильное понятие, что пост сам по себе является действием, достойным похвалы. Господь после своего упрека в эгоцентричной, механической и внешней обрядности призывает к слышанию и послушанию Его слова. Он спрашивает, «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков?» 7 глава, 1 стих. Господь не проявил иное или более трудное отношение к возвратившемуся остатку иудеев. Те же самые наставления были даны от самых через пророков давно до вавилонского пленения. Исаия провозгласил, «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу». 58 глава, 3 стих. Во втором подразделении первой части Божьего ответа пророк Захария продолжает, «И было слово Господне, произведите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание». Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг друга не мыслите в сердце вашем. 7 глава с 8 по 10 стих. В сущности, Захария повторяет учение предыдущих пророков по этому вопросу. Долг человека Богу воплощает любовь и милость к ближнему. Господь Иисус Христос заявил, «Горе вам, книжники и фарисеи, что даете десятину, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Господь теперь напоминает и предупреждает их, объясняя поведение и реакцию их отцов на это же самое наставление. 4 фразы описывают процесс их самоожесточения, который привел к израильскому пленению и опустошению страны. Во-первых, они не хотели внимать или слушать. Затем отворотились от меня или повернулись ко мне спиной. Наконец, сердце свое окаменили или сделали твердым, как кремень. Последовали печальные последствия. Они взывали, а я не слышал. Я развеял их по всем народам, и земля эта опустела после них. 7 глава с 11 по 14 стих. Сущность этого отрицательного ответа Господа на их исследование относительно поста такова. Соблюдение или несоблюдение поста не является главным вопросом. Самое важное – это послушание Богу от всего сердца. Теперь в 8 главе пророк Захария продолжает представлять вторую часть положительного ответа Божьего вопроса о днях поста. Захария утверждает: «И было слово Господа Саваофа», 8 глава, 1 стих. Первая часть этого положительного ответа, стихи с 1 по 16, показывает частичное восстановление Израиля в то время, как предназнаменование окончательного и полного восстановления. Последняя часть этого положительного ответа, стихи с 18 по 23, описывает это полное восстановление. Это может считаться заключительным ответом Бога на их вопрос. Господь делает 10 утверждений в своем положительном ответе. 6 из них в первой части и 4 в последней части. Все 10 утверждений начинаются словами: «Так говорит Господь Саваоф». Эти 10 объяснений израильского Бога следующие. Первое. «Возревновал я о Сионе ревностью великую, и с великим гневом возревновал я о нем». 8 глава, 1 стих. Так Бог провозглашает свою ревность о Иерусалиме и свой гнев к его врагам. Второе. «Обращаюсь я к Сиону, и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». 8 глава, 3 стих. Будущее полное восстановление Израиля во время второго пришествия Мессии кончится постоянным Божьим присутствием и возвышением Иерусалима. 3. «Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, и улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его». 8 глава, 4 стих. Какая будет прекрасная картина свободы, безопасности и благословения? 4. Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным, то неужели оно дивно в моих очах? 8 глава, 6 стих. То, что человеку кажется невозможным, не представляет трудностей для Господа. 5. «Я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца приведу их, и будут моим народом». 8 глава, 7 стих. Частичное восстановление в дни Захарии указывало на то великое будущее, которое Бог совершит. 6. «Укрепите руки ваши для создание храма, земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, как вы были проклятием, так вы будете благословением, не бойтесь». 8 глава с 9 по 13 стих. Слово Господне практично в своих результатах. Это более тщательное увещание дает поощрение остатку во время этого частичного восстановления. Бог Израиля поставил их вопрос о посте в гораздо больший контраст, чем они ожидали. Их прошлая история и их обещание будущих благословений нуждались в напоминании. Заключительная часть Божьего положительного ответа продолжается таким объяснением и показывает в конце концов Божье окончательное разрешение их вопроса о посте. 7. как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, так я определил сделать доброе, говорите истину, не мыслите в сердце своем зла». 8 глава с 14 по 17 стих. Бог настаивает, чтобы его нравственные требования воспоминались даже в будущих благословениях. 8. Пост соделается веселым торжеством. «Только любите истину и мир». 8 глава, 19 стих. Пост превращается в торжество. Здесь определенный ответ на их вопрос о необходимых намекам на сердечный отклик. 9. «И будут приходить многие сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме». 8 глава, 22 стих. Это произойдет, когда Израиль переживет полное восстановление на свое должное место и роль. И 10. «В те дни 10 человек возьмутся за полу Иудея и будут говорить: „Мы пойдем с тобою, ибо с вами Бог“». 8 глава, 23 стих. Это пророчество напоминает предсказание Исаии: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, с нами Бог». Исаия 7 глава, 14 стих. Через того, чье имя Иммануил, Иисуса Христа, все эти обещания исполнятся. Считаемся ли мы действительно с Писанием? Какое духовное состояние нашего сердца? Обладаете ли вы истиной и миром? Когда вы верою примете Спасителя Мессии Иисуса Христа, тогда переживете и значение, и имя Иммануила, с нами Бог, и будет вашим достоянием. Доверьтесь вы Ему. Аминь.